Глава 64. Этим же вечером я заявилась в комнату Рокки. Она не сразу заметила меня, потому что сидела за столом спиной к входу, глядя в свой ноутбук и к тому же находясь в наушниках. И где она только достала проводные капельки в этом веке? Заметив мое присутствие, Рокки поспешно сорвала с себя белые провода, отстранилась от ноутбука и повернулась на своем стуле. «Что-то случилось?» Ее взгляд соскользнул с моего лица на пухлый конверт, который я держала перед собой. «Мы с Грандом были в городе». «Да, я в курсе. И что там?» Решив не ходить вокруг да около, я так резко протянула в ее сторону конверт, что она даже моргнула. «Это завещание». «Завещание?» Ее брови слегка сдвинулись к переносице, но конверт она приняла. «Зачем?» «На всякий случай. Я вновь молода, но история с Кополой напомнила мне о том, что все конечно. Наследство небольшое, просто мои личные мелочи, которые я хотела бы развеять по ветру. Я закусила нижнюю губу, так как никогда не любила и особенно не умела врать, так что решила вовремя остановиться. Не вскрывай конверт. Пусть просто будет у тебя на всякий случай. Если что, дубликат находится в юридической фирме, адрес которой указан на обратной стороне конверта. Замечая, что Рокки начинает все сильнее хмуриться, я решила замаслить ее прежде, чем она начнет генерировать неудобные вопросы. Это просто перестраховка. И еще кое-что. Перевести тему — лучший способ отвлечь ее от мысли о содержимом конверта. Рокки сразу же перевела свой сосредоточенный взгляд с конверта на меня. «Что еще?» «Это по поводу Ронана. Не мешай себе быть счастливой. Этот мужчина любит тебя». «Откуда ты знаешь, что это любовь?» «Он смотрит на тебя так, как на меня смотрел Геральт, а теперь...» Я неожиданно для себя запнулась. «А теперь смотрит Грант?» Прекрасно поняла меня и без слов моя неточная внешняя копия. «Ты смотришь на Ронана таким же взглядом». В ответ слегка прищурилась я. И снова ее брови поползли к переносице, но в следующую секунду она резко расслабилась и свободным движением руки отбросила конверт на стол. «Хочешь узнать, чем я занимаюсь?» От столь неожиданного поворота я сначала заморгала, а затем улыбнулась. «С первого дня, как пришла к тебе, было любопытно». «Смотри», — она приподняла крышку своего ноутбука, и даже с такого расстояния я увидела открытый текстовый файл от самого верха до самого низа, заполненный беспрерывным текстом. Она начала скроллить документ, а текст все не заканчивался и не заканчивался. «Что это?» — сквозь непонимающую ухмылку отозвалась я. Подойдя чуть ближе и положив руку на спинку стула, я пригнулась вперед, чтобы получше рассмотреть экран из-за плеча своей внучки. «Это что, мое имя?» Стоило Рокки перестать скроллить текст, как я сразу же с удивлением ткнула пальцем в центр экрана. «Это далеко не первая моя рукопись, и вторая, основанная на реальных событиях». «Погоди, ты что, писательница?» Мои глаза резко округлились, я посмотрела на внучку сверху вниз, и наши глаза встретились. «Да», — довольная эффектом моего удивления, в ответ мне улыбнулась внучка. «Ты художница, я писатель, отец — архитектор. У нас, очевидно, творческие личности по линии бабушки». «Ты писатель! Ничего себе! И что ты пишешь?» «Назову эту книгу «Жизнь номер 2». Сможешь написать свой автопортрет для обложки?» «Ты что, пишешь про меня?» «Я пишу твою историю. Не переживай, перед публикацией я кое-какие углы этой истории отполирую и сглажу. Что скажешь?» «Это... вау!» «Рада, что ты в восторге, а то пришлось бы положить уже готовую рукопись в стол». «Ты что, уже дописала?» «Почти. Для полной готовности этого труда кое-чего не хватает». «Чего же?» «У меня только середина истории. С момента, как ты пришла ко мне, тебе придется рассказать мне начало». «А какой будет концовка?» Рокки одарила меня неоднозначной ухмылкой. «Она еще пишется. Иди поработай над ней. Но учти, что мне нужен шедевр». С силой сжав плечо внучки, я произнесла короткое, тихое, но весомое «спасибо». Не помню, была ли я в своей первой жизни когда-либо такой вдохновленной. Я как будто не вышла из спальни Рокки, я вылетела на неведомых крыльях. Мне нужно нарисовать обложку для настоящей книги. Книги, которую написала моя внучка. И эта книга написана обо мне. Как же интересно будет прочесть ее. Ничего себе проект. Все еще продолжая не идти, но лететь, я буквально ворвалась в свою спальню и сразу же резко затормозила от неожиданности. Посреди комнаты стоял Грант, и в руках он держал металлический поднос. «Я принес тебе чай с карамелью». Между нами и вправду запахло заваренными травами и карамелью. Прежде чем он успел договорить, я заставила его отставить поднос на комод и так крепко обняла его, что, кажется, у меня самой едва не захрустели ребра. Как бы я хотела сделать этот момент концовкой. Но концовки пишут не люди. Рокки. Осень в этом году была по-особенному красивой. Возможно, все дело в том, что я впервые за последние 10 лет встречала ее не в бетонных джунглях, а на лоне чистой природы. Сегодня был солнечный день, и вечер переливался оранжевым и красным золотом, но стоило сумеркам сгуститься до состояния темноты, как за окном завыл и заухал ветер, раздольно загулявшийся над озерной гладью, покрытой вуалью ночи. В такую ночь особенно приятно быть с кем-то, кто хочет быть с тобой. Отстранившись от своего письменного труда с целью как можно скорее вернуться к нему, я вышла из своей спальни. Остановившись у тяжелой деревянной двери комнаты Ронана, я немного помедлила. С одной стороны, я знаю, что хочу быть с ним, но на другой чаше весов лежит мой сложный характер, выработанный многими значимыми и весьма запутанными событиями в моей жизни, о которых Рошель даже не подозревает. Пока один человек не узнает о том, что пришлось пережить другому человеку, ему нельзя судить его целиком. Поступки каждого человека — совокупность собранного им опыта. С раннего детства я сложно переваривала судей, судейство, осуждения. К сожалению, их слишком много, каждый первый человек. Так что переваривать их необходимо было научиться, чтобы не давиться камнями, которые представляют собой чужие собственные пороки. Теперь мне на многое наплевать. Я открыла дверь в комнату Ронана и увидела его сидящим за столом со скучающим видом. Заметив меня, он резко поднялся на ноги, но сразу же разозлился на себя за то, что не сдержал эмоцию. Положил руки в карманы штанов, поджал губы, сдвинул брови, стал перекатываться с пятки на носок. В последнее время он позволяет себе вредничать, потому что опасается того, что не сможет меня удержать. И правильно делает, что опасается именно этого. «Надо же, ты впервые сама пришла ко мне». «Надо же, ты очень мило дуешься, не пойми на что». Я закрыла за собой дверь. «Не пойми на что?» Он еще сильнее сдвинул брови, но в следующий момент вместо выпада выдал беспокойство, которое в этой ситуации наверняка предпочел бы скрыть, если бы оно не бежало впереди него. «Как твоя спина?» Ушиб спины из-за того, что о нее был разбит один из стульев, принадлежащих именно Ронану, уже почти прошел. Время все лечит. «Ты злишься?» — прищурилась я, ощущая исходящую от собеседника ауру. «Я злюсь, потому что позволил себе влюбиться в ледяную глыбу, предпочитающую дрейфовать по океанам, нежели обниматься с пингвином». «Ты что ли пингвин?» Это был настолько смешной диалог, что я не выдержала и брызнула смехом. Ронан потупился взглядом и замолчал. Ему было не до смеха. Уже несколько дней. «Если бы я сказала, что у тебя есть всего один шанс навсегда забрать меня себе, сказав всего одну фразу, какая бы это была фраза?» В мужских глазах вдруг засияли опасные огоньки надежды. Он сделал пару размашистых шагов вперед, остановился прямо напротив меня и, наконец, ответил. «Я люблю тебя. Ты моя, а я твой». Это похоже на три фразы. Почему-то этим вечером мне сложно давалось сдерживать усмешку. «Будет и четвертая». С этими словами он достал из своего кармана подозрительную бархатную коробочку, и прежде чем я успела предотвратить просмотр ее содержимого, открыл ее. Передо мной предстало кольцо. Серьезно, кольцо! Я резко положила руку поверх этой блестящей красоты, сразу же отдавшей в мою ладонь свой холод. Нет, это уже перебор. Знаю, просто решил попытать удачу. У тебя еще будет возможность попытать снова. Так ты останешься со мной навсегда. Ты меня действительно любишь? Дико. Тогда, если прямо сейчас заберешь меня под свое одеяло, я останусь. Стоило мне только договорить последнюю фразу, как он резко обхватил меня за талию, приподнял и нетерпеливо и одновременно аккуратно завалился со мной на кровать. Еще спустя несколько секунд мы вдвоем целиком спрятались под огромным одеялом. «Аривидерчи, наши холостяцкие жизни!» «Здравствуй, одна жизнь на двоих!»